Глава 7. Демирон. Я повел себя как настоящий трус. Сбежал, когда мне задали неудобный вопрос. И суть была даже не в том, что вопрос был неудобен мне, а в том, что я не знал ответа на него. Я никогда не задумывался о том, как выглядело бы наше общество, если бы не было противостояния темных и светлых. Если бы браки были смешаны, и рождались бы детки со светлой магией у темных магов, и наоборот. Эта рознь была на таком уровне, что я просто не мог себе этого даже и в голове представить. А Марго заставила задуматься обо всем. Она многое изменила в моем мире. Я понял, что люблю ее. Именно сегодня, когда приревновал, когда поддался порыву и отправил Матео в замок, хотя должен был ехать сам. Я поступил эгоистично и подло по отношению к другу, прикрыл свои личные цели государственной необходимостью. И весь вечер я метался и мучился угрызениями совести. Мне было стыдно перед Марго за свое ребяческое поведение. Я король, глава государства, а веду себя как мальчишка. Убегаю к себе в комнату и не выхожу на ужин под предлогом сильной занятости. А еще я считал себя предателем, так как предал дружбу с Матео. Друг четко дал понять свои намерения в отношении девушки. А я, вместо того, чтобы навести ее на мысли о браке с бароном, рассказывал ей легенды и всячески очаровывал. Уснуть так и не получилось, потому я продумывал разговор с Марго. У меня возникла мысль попросить руки девушки, но только для Матео. Так я хотел хотя бы в своих глазах реабилитировать свою дружбу. На душе было гадко, так как я задушил все эмоции, которые клокотали во мне, когда я представлял девушку в объятиях друга. А еще я считал его невероятно смелым. Не то что я. Он не побоялся бросить вызов обществу, а я трясся, как лист на осеннем ветру. Я боялся, что придворные поднимут бунт, и в стране начнутся беспорядки. Пострадают обычные люди, горожане, крестьяне. Да, я чувствовал бремя ответственности, и оно обрубило мне крылья любви. Утро началось так же, как и накануне. Марго и Аня приготовили завтрак для нас и охраны. Редак вовсю помогал, и я слышала смех на кухне, но так и не решился спуститься, пока шел процесс приготовления. Лишь когда Аня позвала на завтрак, я пошел. Вел себя как мальчишка и потому был рассеян. Но Марго тактично делала вид, что не замечает моих ответов не впопад. Я вел внутренний диалог сам с собой и сдался спустя пару часов после завтрака. Я нашел девушку в гостиной за чтением. «Как ваша нога?» Марго удивленно подняла взгляд от открытой книги. «Так же, как и утром за завтраком. Вы об этом у меня спросили пару раз?» Она, посмеиваясь, смотрела на меня. «Вы немного рассеяны. Вас что-то беспокоит?» «Если ваша нога в норме, то не хотели бы вы прогуляться?» Я проигнорировал вопрос, хоть это было и невежливо. Я хотел поговорить наедине и подальше от возможных свидетелей. А зная любопытство Ани, предполагал, что она может подслушать. Все же всегда надо помнить, что даже у стен есть уши. С удовольствием. Марго будто прочитала мои мысли. Я помог девушке встать и, взяв ее под руку, вывел на улицу. Мы молча прогулялись по аллее и вышли в ухоженную часть сада. Девушка молчала и не торопила меня, а я не мог решиться начать разговор. Я подвел Марго к скамье и предложил сесть, а сам встал на одно колено перед ней. Девушка удивленно смотрела на меня, но молчала. И я, выдохнув, начал свою заготовленную и тщательно отрепетированную речь. Марго. Я люблю вас, Марго, всей душой. И всегда буду хранить в сердце это чувство. Но прошу вас выйти замуж за Матео. Демирон смотрел на меня пристально и ждал ответа. А я была в шоке. И хорошо, что мы сидели, так как я готова была шлепнуться в обморок. Или просто шлепнуться. Вы признаетесь мне в любви и просите выйти замуж за лучшего друга? Я не ослышалась? Я не могла не уточнить то, что услышала, так как слова были настолько противоречащие здравому рассудку, что я была в шоке. Да, я сделаю все, чтобы вы ни в чем не нуждались и были счастливы. Добавил мужчина, также стоя на одном колене передо мной. Как, по вашему мнению, я буду счастлива замужем за нелюбимым мужчиной? Никогда не была истеричной особой, но сейчас слезы застыли в глазах. Если бы не вся ситуация, то предположила бы, что это такой розыгрыш, только очень не смешной. Но я думал, вы симпатизируете барону. Немного растерялся Демирон. Да встаньте же вы с колена, умоляю! Я выхватила свою кисть из мужского захвата и, вскочив со скамьи, сделала пару шагов в сторону. «Да, симпатизировала, но как другу, не более!» «Но он любит вас!» Король наконец-то встал с колена и стряхнул хвоинки и сухую траву с брюк. «А я люблю вас!» — проговорила тихо, еле слышно. Меня прижали к себе, обнимая со спины. Шумно втягивая воздух около шеи, и оставляю мимолетный поцелуй на плече. Как же я ждал этих слов! Как мечтал их услышать! Прошептал мне в ответ мужчина, но я чувствовала незавершенность фразы. Так почему мы не можем быть счастливы, если наши чувства взаимны? Я развернулась в кольце рук Демирона и увидела его потухший взгляд. Потому что я король. Я не могу предложить вам замужество. Вы же знаете. А ролью любовницы не могу вас оскорбить. Тихо отвечает самый дорогой мне человек в этом мире. Мне нужно подумать. Отвечаю сдержанно, но слезы готовы сорваться с глаз. Над предложением «О замужестве с Матео?» — уточнил Демирон. «Нет. Над предложением стать вашей любовницей». Разворачиваюсь и ухожу по тропинке в сторону дома. «Да, такого разговора я не ожидала. А все так хорошо начиналось. Вот, значит, о чем они шептались перед тем, как барон уехал. А Демирон тоже хорош. Отдал меня другу. Я ж не вещь в самом деле. Меня сейчас раздирали эмоции, и я злилась. Я не на шутку разозлилась на обоих мужчин и должна все обдумать. Слишком скоропалительное признание в любви поставило меня в тупик. Я потерялась в том, что чувствовала, когда мужчина признался мне в любви. Радость от признания прошла, как только мужчина закончил фразу. Он просил не для себя, а для друга. Мне же он мог предложить лишь роль любовницы. И то он не предложил, а обмолвился. А меня накрыло глухое раздражение. Я не рождена в этом мире. И потому многие вещи для меня чужды. Я не понимаю этой ненависти между темными и светлыми магами. Я не понимаю, почему король отказывается от любви ко мне. Да и себя я не совсем понимала. Всегда спокойная и уравновешенная, в этом мире я превратилась в импульсивную и эмоциональную. Я всегда думала, что я какая-то не такая, потому что все переживания обходили меня стороной. Я словно была в пузыре, который не позволял мне почувствовать все остро и ярко до момента, как я попала в этот мир. Именно здесь у меня кружилась голова от чувств и эмоций. Именно здесь я горела от любви и рвала себе душу на части. И именно здесь я готова была прыгнуть в омут с головой и стать любовницей короля. Я обижалась на Матео, что, видимо, он нашел какие-то слова, заставившие Демирона отказаться от меня. И да, я знала, что, отдавшись Демирону, стану неинтересна для замужества. Видимо, и в этом мире мне суждено быть старой девой. Но я хотя бы прочувствую все те яркие эмоции, которых лишена была ранее. И чтобы нам никто не помешал, нужно это осуществить именно сегодня. Барон обещал сразу же вернуться, а значит, запросто завтра может оказаться здесь и помешать мне реализовать свой план. Да, я поступала импульсивно и опрометчиво. Но во мне бурлили гормоны и магия, которые заставляли не думать о завтрашнем дне. Я жила моментом, мгновением, и потому отбросила все сомнения. Все это я обдумывала практически весь день, то злясь, то успокаиваясь. Помогала Ане с обедом и ужином и искала компании Демирона. Но он словно почувствовал, что я на что-то решилась. Старательно меня избегал. Сперва он долго упражнялся на мечах с охраной, а я смотрела на все это непотребство. Несколько полуобнаженных мужчин с мокрыми от пота спинами размахивали мечами около конюшни. Затем он ушел с этими же стражниками к озеру. Затем Демирон вместе с лесником Редаком отправились проверять силки и пришли только на ужин. Я устала высматривать короля и просто сидела в гостиной, наслаждаясь вечером. Рядом суетилась Аня, то и дело проходя мимо. «Аня, как ты?» Я за весь день так и не узнала у девушки, как она себя чувствует после расставания с Коном. Все же парень ее бросил. А это неприятно и больно в любом мире. «Все хорошо, леди. Я сегодня разделывала дичь с Редаком, и он сказал, что я очень красивая и сильная», — ответила горничная, а я удивленно уставилась на девушку. Быстро же она переключилась. «Ты же его раньше боялась», — уточнила я, так как точно помнила, что еще в замке она неоднократно упоминала лесника Редака как персонажа, замужеством с которым ее пугали. «Глупости это все, что о нем говорят», — уверенно заявила девушка. «А что о нем говорят?» Мне было любопытно послушать сплетни. Так я могла хотя бы ненадолго отвлечься от своих безрадостных мыслей. «Да много разных глупостей», — рассмеялась девушка. Видимо, комплимент мужчины вскружил девушке голову не на шутку, и она забыла о своем ухажёре-купце. «Что он черный вдовец». Не знаю, что это значит, но звучит зловеще. У меня даже мурашки по спине пробежали. «Почему его так прозвали?» «Уверена, не бывает дыма без огня». «У него была молодая жена, но она пропала бесследно», — объяснила мне девушка. «Его проверяли на артефакте правды, и камень сказал, что редак не виноват в ее пропаже. Но вы же знаете деревенских кумушек». Они наврали, что он застукал жену с любовником и убил обоих, а потом закопал в лесу и потому живет как отшельник, — рассказала Аня, беспечно пожимая плечами. «Это все досужие сплетни». Вдруг в наш разговор вмешался Димирон, и я вздрогнула. Весь день высматривала его и подкарауливала, и пропустила его появление в комнате. «Вот и я говорю, леди, если уж сам король доверяет редаку, то значит, он хороший человек!» Аня быстро сориентировалась и, подхватив миску с горохом, который лущила, выскочила из комнаты. «Вас пугает редак?» По-своему понял наш разговор мужчина. «Нет. Аня рассказала, что он отвешивает ей комплименты», — объяснила я. «Вы меня избегаете после нашего утреннего разговора?» «Нет. Это стечение обстоятельств. А сейчас позвольте откланяться. Устал и хочу пойти отдыхать. Вас проводить до вашей комнаты?» Я отрицательно покачала головой, и мужчина поднялся по лестнице и скрылся из вида. А у меня в голове возник план по соблазнению короля. Я посидела немного внизу, убедившись, что шум от приготовлений короля ко сну стих, и отправилась инспектировать кладовку на предмет романтического перекуса. Нашла клубнику и малину, а еще виноград и груш с яблоками. Сделала фруктовую нарезку. А еще в дальнем уголке наткнулась на ящик с бутылками в темном стекле. Предположив, что там будет что-то, что утолит жажду и настроит на нужный лад, я и бутылку прихватила. Хотела сделать салат, но потом передумала, наткнувшись на пару видов сыров и колбас. Сделала сырно-колбасную нарезку и красиво все сервировала на подносе. Осторожно, чтобы не наткнуться на Аню, которая на ночь глядя куда-то унеслась, я поднялась к себе. Привела себя в порядок, а когда закончила водные процедуры, замерла перед сундуком с вещами. Я как-то не предусмотрела тот факт, что мне придется кого-то соблазнять, и потому у меня из сорочек были лишь те, что до пят, и наглухо закрыты. Ну что ж, будем соблазнять тогда Димирона богатым внутренним миром и широтой души. Я надела кипель на белую сорочку и покрасовалась в зеркале. Красота неземная в виде старушечьей сорочки кокетливо спадала с одного плеча. И я решила так и оставить. Если нет возможности показать товар лицом, то хоть... намекнуть-то я могу. Волосы я расчесала и уложила мягкими волнами. Еще не хватало, чтобы в самый ответственный момент мне в затылок вонзилась шпилька. От волнения меня потряхивало, и я нарезала круги по своей комнате, все больше накручивая себя. Правильно ли я поступаю? Нет. Но я не хотела упускать своего последнего шанса. Завтра прибудет Матео с новостями о том, кто я такая. И я уверена, эта новость меня не обрадует. Меня отправят в освояси или вообще выдадут за барона, не спросив моего желания. Так что такой возможности больше не представится. И потому... прочь сомнения, пора действовать. Накидываю на плечи халат, но увидев, что он и так портит мою антиразвратную внешность, снимаю его и вешаю на спинку кровати. Бросаю последний взгляд на себя в зеркало, машинально отмечая, что сорочка-то самое оно, так как ткань просвечивает и позволяет фантазии разгуляться на все 100. Осторожно ступая, крадусь к комнате короля. Захватываю поднос с перекусом и выхожу из своей комнаты. Удивительно, но дверь в комнату Демирона не заперта. Неужели он меня ждал? Но мужчина спит, что сразу же возвращает мои сомнения. А если меня отвергнут? Этого унижения мне только не хватало. Подхожу ближе к мужчине. Его глаза прикрыты, дыхание ровное и размеренное. Грудь поднимается и опускается. Я любуюсь мужчиной и не замечаю, что в какой-то момент его ресницы стали подрагивать, как если бы он собирался проснуться. Собираюсь с духом и выпаливаю на одном дыхании, чтобы не дать себе возможности передумать. «Я хочу стать вашей любовницей!» И глаза мужчины открываются, и он, сонно щурясь, смотрит на меня. Мгновение. Он не понимает, в чем дело, кто перед ним и не сон ли это. А потом его глаза широко распахиваются, и сна в них словно и не было. Мне становится жутко неловко, холодно, и я переминаюсь с ноги на ногу. По телу проходит волна дрожи. «Что вы здесь делаете?» Мужчина садится на постели и смахивает остатки сна, проведя по лицу рукой. «Пришла к вам. Я все решила и обдумала. И мне не важно мнение общества. Я хочу быть с вами. Я же сказала, хочу стать вашей любовницей». Я уже дрожу, сама не понимая причину. А мужчина хватает свой халат и пытается замотать в него меня. Я не намерена так быстро сдаваться, поэтому освобождаюсь от рук Демирона и иду в ва-банк. Я тяну за край горловины, хочу эффектно развязать тесьму на вороте, чтобы сорочка упала к ногам. Но эта зараза не намерена так легко сдаваться, и мужчине удается спеленать меня халатом. «Марго, вы бредите!» Король заматывает меня и завязывает пояс на халате поверх моих рук. Рукава длинные, подол до пола, и мужчина выдыхает с некоторым облегчением. Значит, все же не оставил его равнодушным мой внешний вид. «Нет, мы вчера говорили. Вы сказали...» Я пытаюсь вспомнить дословно наш разговор, да и неловко мне вот так вот припирать к стенке мужчину. В роли соблазнительницы мне быть не приходилось. «Вы сказали...» «Я отведу вас в вашу комнату», — перебивает меня Демирон, не давая закончить мысль. «Но...» Пытаюсь спорить, но это выглядит немного глупо. «Идемте». Король ищет, чтобы накинуть на себя, так как на нем лишь домашние штаны, и, найдя рубашку, натягивает ее на себя. Я как ненормальная пожираю мужчину взглядом. Никогда не замечала за собой таких наклонностей. Но мне нравилось то, что я видела. И я хотела не только посмотреть, но и потрогать. Демирон. То ли стон, то ли всхлип, и обнаженная часть рук мужчины покрывается мурашками. «Маргарита», — шепчет в ответ мужчина и замирает около меня. «Наш диалог сейчас не на словах. Взгляды, красноречивее слов. Я делаю шаг к нему и замираю непозволительно близко, словно загипнотизирована карамельным взглядом короля. Я останусь». Развязываю пояс халата, но оставляя его на плечах. «Ты не знаешь, что тебя ждет». Голос короля осип и получается глухо, еле слышно. «Знаю. Мой голос ничем не лучше его, и отвечаю практически одними губами. Я скидываю халат с плеч и тяну за тесьму на сорочке. Мужчина смотрит неотрывно на меня, и я чувствую себя самой красивой на свете, в отражении любимых глаз». Сорочка падает к ногам, и я делаю шаг вперед, переступая через ткань. Восхищение. Вот что я вижу во взгляде Демирона. Я сама припадаю к губам мужчины и обвиваю руками его шею. Мужчина отвечает и перехватывает инициативу, и меня уносит в круговороте эмоций. Страсть, которая между нами вспыхнула, разгорается с новой силой. Мы оба сгораем в ней и возрождаемся, как фениксы. Объятия и прикосновения — все на грани удовольствия и боли. Мужчина нежен и играет на моем теле, как на инструменте, прикасаясь к самым потаенным местам. А я забыла о реальности, отдавая себя без остатка и получая еще больше, чем отдавала. Мы разлетелись на миллион осколков и собрали друг друга заново. В душе была невероятная нежность к этому изумительному мужчине, и я расплакалась от любви и нежности. Он утешал, думая, что я плачу от болезненных ощущений, но я успокоила мужчину. Он прижал меня к себе, убаюкивая, и я расслабилась и успокоилась. «Это безумство!» Мужчина прижимает меня к себе и целует в висок, гладя по волосам. Я удобно устроилась у него на груди, переводя дыхание. «Я люблю тебя!» Слова сами вырвались. Я не планировала пафосных признаний, но эти слова показались такими естественными и гармоничными, что я приподнялась на локтях и чмокнула Демирона в губы. А он ответил мне взаимностью. «Что мы скажем Матео?» Мужчина перебирает мои волосы и смотрит в потолок. Он накручивает прядь на палец, а я нежусь. Так мне нравится его прикосновение. «Как есть, так и скажем». Я не хочу думать о завтрашнем дне, но слова мужчины возвращают меня в реальность. «Он посчитает меня предателем». Голос короля грустен, и я понимаю его тоску. Практически сейчас я разрушила чужую дружбу. «Дим, я хочу тебе кое в чем признаться». Мужчина напрягся, а я выдохнула и, пока не успела передумать, быстро озвучила то, что хотела сказать. «Я не из этого мира». «Что?» Мужчина отпрянул, и я сразу же почувствовала холод одиночества. «В своем мире я погибла, и потом пришла в себя у тебя в замке. Я испугалась и не знала, что делать». Быстро объясняла, чтобы мужчина выслушал, не перебил меня. «И потом я не знала, что у вас здесь делают с такими, как я, попаданками. Может, скажут, что я убила хозяйку этого тела, и меня на костре сожгут или казнят?» Рассказывала я о своих страхах. «Что мне нужно было делать?» Мужчина притянул меня к себе и обнял. Я облегченно выдохнула. Если обнимает, значит, не оттолкнет. «Почему решила сейчас рассказать?» Демирон что-то обдумывает. Я это слышу. «Потому что не хочу, чтобы между нами были тайные секреты». «Да, я именно потому и рассказала. Пусть и не получится у нас семейной жизни, но хочу открытых отношений». «Ты не знаешь, в чье тело ты попала. И ничего про этот мир не знаешь». Скорее констатировал, нежели спрашивал мужчина. «Да, мне все чуждо. И магия, и нравы, и даже ваша продолжительность жизни. В своем мире я была воспитателем в детском саду. И по меркам вашего мира была далеко не молода. А у вас я была бы юной девушкой». Я пустилась в рассказ о себе и моем мире. Демирон с интересом спрашивал, и мы проболтали практически до утра. А когда забрезжил рассвет, уснули в объятиях друг друга.